Глава 12. Лия. Я до последнего не выходила из спальни, даже когда услышала, что гости с отцом уже приехали. Их громкие голоса разлетались по дому, а смех раздражал, особенно смех Никиты. В нем меня бесило все, начиная от лощеной внешности до отвратительного избалованного характера. Только получив от мамы смс-ку «Спускайся, гости приехали», я выбралась из своего мнимого убежища. Чем ближе подходила к залу, тем тяжелее билось сердце. «Добрый вечер», — поздоровалась, присоединившись к уже занявшим свои места родителям и гостям. «Добрый. Здравствуй, Лия». Я поцеловала папу, после прошла к Глебу Степановичу и Елене Валерьевне. Когда дошла до Никиты, вся сжалась, но все же склонилась и для вида чмокнула воздух рядом с ним. «А в засос слабо?» — шепнул мне ублюдок, нахально нырнув взглядом в мое пусть и неглубокое, но декольте. «Даже за миллион не уговоришь», — зашипела в ответ и заняла единственное свободное место. «Конечно же, рядом с ним. Папа всегда нас сажает вместе. Полагаю, что раз уж мы знакомы с детства, значит, питаем друг другу дружеские чувства. А если поймаю бездомную собаку и приставлю к ее горлу нож?» Сказал, тихо склоняясь ко мне, пока родители что-то бурно обсуждали. Я зубы сцепила. Как можно думать о подобном даже в шутку? «Ты же у нас защитница всяких шавок. Так представь, что я поймал одну, и ее жизнь зависит от меня, м? «Иди к черту, Никита!» «Только с тобой, Лия!» «Как твои дела, Лия?» Глеб Степанович отвлек мое внимание от своего ублюдочного сына. «Как учеба?» «Все в порядке, спасибо!» «Ты же знаешь, она у меня отличница!» Гордо заявил папа. «Знаю, знаю. Есть кем гордиться. Я вот думаю Никитку за границу на лето отправить. Пусть там курсы пройдет какие... Можно вместе с Лией? Ты как смотришь на это?» «На меня будто ведро ледяной воды вылили. С Никитой? На все лето? Да я вены себе перережу скорее, чем соглашусь. Я не планировала уезжать от родителей». «Так ты не сама будешь. Никита присмотрит, да, сын?» «А как же? Будет под моим четким контролем». Хмыкнул этот урод и под столом мне на коленку руку положил. Я тут же ее сбросила. «Поживем, увидим», — ответил папа. «Я пока тоже не собирался ее куда-то отправлять. Мне спокойнее, когда дочь рядом». Я благодарна и с облегчением улыбнулась. Хоть один плюс в его гиперопеке. Можно избавиться от Звягина. Родители приступили к обсуждению каких-то вопросов, событий из жизни их общих знакомых. Мужчины ударились в разговор о прокуратуре, а женщины то о путешествиях, то еще о чем-то. Я перестала слушать почти сразу. Думала о том, что сейчас вместо того, чтобы сидеть здесь и чувствовать себя не в своей тарелке, могла бы проводить вечер в компании Амира. Бросила взгляд на часы. 9 вечера. В приглашении стоит время на 7. Значит, он уже на месте. Интересно, поняв, что я не приду, мужчина нашел мне замену? Эта мысль отдалась непринятием внутри меня. Знаю, это глупо, и такой мужчина, как он, не будет ждать, пока я решу свои дела. Умом я понимаю, что это будет нормально с его стороны познакомиться с кем-то сегодня. Умом да, но эгоистично не хочу этого. Лий, убери со стола и принеси нам десерт. Будь добра. Слова отца прорвались сквозь рой моих тяжелых мыслей. Пусть мама отдохнет. Она сегодня вон сколько наготовила. Конечно. Встав, я собрала тарелки и унесла их на кухню. Достала из холодильника торт, вынула десертные тарелки и обернулась в поисках вилок. Вероятно, мама их заранее достала, потому что в ящике на месте их не было. Вот только обернувшись, наткнулась не на вилки, а на Никиту, лениво вошедшего на кухню. Мгновенно почувствовала, как цепенею, мышцы напряглись, внутренне подобралась и приготовилась защищаться. Схватила тарелки и хотела пройти мимо, как он преградил мне дорогу. «Ну, привет поближе». «Уже здоровались. Дай пройти». А ты дашь? Что тебе дать? То же, что и в прошлый раз. Ярость совместно со смущением и отвращением к самой себе вспыхнула подобно ядерному взрыву. Прошлый раз ты взял сам. Никита потянул на себя тарелки, в которые я цепко вцепилась пальцами. Сюда дай, иначе разобьем. Отпусти, мне нужно отнести их. Сюда, сказал, дай. Рявкнул полушепотом он. Я разжала пальцы и собиралась быстро схватить торт, но Никита оказался проворнее. Резво вернув тарелки на столешницу, он схватил меня за запястье и дернул на себя. Преодолевая мое сопротивление, свел руки за спиной и вжал бедрами в стол. — Не трогай меня! Я выдавила сквозь зубы, крепко сжимая ноги, потому что прекрасно знала, что он захочет сделать. — Да ладно, не делай вид, что не скучала. Второй рукой он больно сжал мои скулы. — Знаю, что хотела еще. Я дернула головой. — Нет, я и тогда не хотела, я говорила тебе. — Кончила и не хотела? — хохотнул он, а меня затошнило. От безысходности на глаза слезы навернулись, он снова повторяет свой сценарий, берет силой и давит, как чертов удав. — Не хотела, никогда. Я сдохнуть хочу, когда ты меня трогаешь. Ненавистное лицо исказилось гримасой злости. — Сука ты, Игнатова, еще и лживая сука. Баба не кончает, когда этого не хочет. — Кончает. По себе знаю. А потом этот ублюдок впился в мои губы своими и коленом начал расталкивать ноги. Я замычала, крепко сжимая губы, потому что не могла позволить случиться этому снова. Я не выдержу еще одного позорного раза. Нет, нет, нет. Звягин опустил руку к моей промежности и больно надавил между ног. Огненная вспышка тут же мелькнула в том месте и ошпарила живот. Злость и отчаяние затопили легкие. Наступив ему пяткой на ногу, я дернул изо всех сил рукой и зацепила рядом стоящие тарелки. Пронзительный звук фарфора оглушил. Никита отскочил от меня на метр, а я, уничтожая его полным ненависти взглядом, быстро вытерла губы ладонью. Меня воротит от его запаха, вонючих противных губ и языка, которые он постоянно пытается засунуть мне в рот. «Пошел к черту!» — я сказала. Услышав, как меня окликнула мама, быстро отвернулась и, наспех вытерев выступившие слезы, присела собирать осколки. Внутри все горело. Хотелось рыдать и бить его, бить этого недоделка ногами за то, что он делает со мной. И себя тоже. Себя вообще хотелось уничтожить. Я не понимаю, как так можно? И главное, почему? Почему мое тело отзывается на самое легкое прикосновение? И я получаю оргазм, хотя вовсе этого не хочу. Я даже не знала, что способна на подобное, пока он однажды не зажал меня в углу в очередной раз, требуя поцелуя. Я вертелась, вырывалась, но Никита вдруг пошел дальше и начал трогать меня рукой, нажимая там, внизу, тереть. Это было противно, хотелось прекратить ужасное ощущение. Я выкручивалась, но куда мне против этого громила? Несмотря на то, что мой мозг воспринимал это не как нечто приятное, мое тело вдруг задрожало от оргазма. Слабого, непонятного мне. Мы тогда застыли оба. Я сгорающий от брезгливости к самой себе, а Никита от восторга. Он решил, что мне понравилось, что меня завело то, как он обращался со мной. Я же с тех пор ненавижу себя. Зря ты это. Я вздрогнул от злобного голоса за моей спиной, но не обернулась. Пусть идет к черту.